Глава 116. Кем был демонический бог? Как известно, все живые существа поклонялись богам. Итак, демонический бог был богом, которому поклонялась раса демонов. Тем не менее, существовала одна веская причина, по которой Артпа не сильно переживал о существовании демонического бога и обо всем, что с ним связано. И заключалась она в том, что никто не знал, кем именно является демонический бог, и какие принципы он исповедует. Есть миф, гласящий, что король демонов является первым сыном демонического бога. Однако это всего лишь миф. Я просканировал короля демонов при помощи чтения всего сущего, и никаких следов демонического бога в нем не обнаружил. Более того, когда я выполнял свои обязанности в качестве одного из четырех небесных царей и путешествовал по всему миру, ничего связанного с демоническим богом я тоже не нашел. Исходя из этого, Артпа предполагал, что демонический бог – это вымысел короля демонов, призванный легитимизировать его власть. Другими словами, Артпа считал демонического бога выдумкой. Разумеется, у нормальных демонов была абсолютная вера в существование демонического бога, а потому в прошлой жизни Артпа приходилось притворяться, что он тоже поклоняется этому великому существу. Но почему в него верят люди, да еще и с таким рвением? Более того, это были не просто люди, а высокопоставленные жрецы Лихазетты, которые должны были поклоняться чему угодно, но только не демоническому божеству. Что, черт возьми, с ними случилось? Нет, как это вообще возможно? Выругался Сильпаннан, в то время как Ария лишь тихо простонала. Неужели все это правда? Они не хотели в это верить, однако факты, к сожалению, были попросту неоспоримы. Я не уверен, это всего лишь догадка, но... Поскольку эти люди знают, насколько велика божественная сила, им было достаточно просто поверить в существование демонического бога. Более того, целью их существования была помощь герою, но... За последние несколько столетий не родилось ни одного героя, а потому их чувство долга просто-напросто выветрилось. В результате потребовалось небольшое внешнее воздействие, и вот они уже по другую сторону баррикад, пожав плечами, проговорил Артпе. «Ух, я все равно не верю», — чуть не плача пробормотала Ария. «Я сам до конца в это не верю. Может, просто кто-то сошел с ума или еще чего. Что ж, в нулевой зоне есть еще 27 подозрительных мест, которые нужно проверить. Вы будете сопровождать меня, мистер Сильпаннан?» «Кстати, давно хотел спросить, откуда такая подозрительность по отношению к храмам? Складывается такое впечатление, будто ты уже имел с ними дело». «Какое еще дело? Я просто много слышал о них, а потому все это показалось мне странным». Тут же запротестовал Артпе и, решив, что нужно срочно менять тему, прищурился и лукаво спросил. «А как обстоят дела с жрицей? Почему ты ее до сих пор не соблазнил? Для любого мужчины это настоящая рыба мечты». «Ага, ну раз ты сам поднял эту тему, я хочу сказать, что не могу этого сделать». «Почему это?» Услышав одновременно шокированный и несколько испуганный голос Артпе, Сильпеннан скривился и рассказал ему обо всем, что видел. О том, как святая жрица легла на кровать Артпе, о том, что говорила, и о том, как строила планы по устранению Майтел. И вот, выслушав пояснение своего товарища, Артпе какое-то время просто молчал. Он знал, что у Вадинетты не все в порядке с головой, но чтобы настолько... «Вот почему я отказываюсь выполнять это задание. Лучше, чтобы ты разобрался с ней сам, в то время как мы с Арией займемся поиском дополнительных улик». «Нет, да...» «Что ж, я понимаю. Прости, мне жаль». Артпе считал, что у него есть время на то, чтобы образумить святую жрицу. Однако ее желание женить на себе героя оказалось попросту неудержимым. Все было настолько плохо, что она даже рассматривала ликвидацию Майтел. «Может, мне действительно стоит убить ее?» Сжав кулаки, подумал Артпе. Если раньше этот вопрос он задавал себе в шутку, то теперь рассматривал такую возможность в полном серьезе. «Думаю, ты найдешь какой-нибудь способ разрешить ситуацию, не убивая ее», словно прочитав его мысли, внезапно произнес Сильпеннан. Я более чем уверен, что она попытается причинить какой-то вред Мэттел. А я вот уверен, что небольшого разговора вполне хватит, чтобы расставить все точки над «и». В ответ Сильпеннен активировал артефакт записи изображений, данный ему Артпе, и занес в него внешний вид шкафа и переписку, в которой обсуждалось поклонение демоническому богу и возможное убийство героини. А еще одновременно с этим он продолжал говорить, словно проблемы Артпе не стоило и выеденного лица. Она ведь просто говорит об этом. Разве другие девушки не хотят быть на ее месте? Более того, такие мысли могут возникать и по отношению к тебе. Неужели ты думаешь, что ни у кого из принцев или сыновей каких-либо дворян не возникает желания избавиться от героя, чтобы оказаться поближе к героине? Такое стремление вполне естественно и может возникнуть у кого угодно. Хм, звучит так, будто это твои мысли. А так и есть. По правде говоря, я влюбился в Мэттел с первого взгляда, смело заявил Сильпеннен. Было время, когда я действительно раздумывал над тем, как бы мне избавиться от тебя. Тем не менее, я понял, насколько Мэттел тебя любит. А еще я знаю, как сильно ты заботишься о ней. В связи с этим я отказался от своих первоначальных желаний. Тем не менее, их отголоски все еще оставались где-то глубоко во мне. Я бы солгал, если бы сказал, что мысленно не проклинаю тебя. Так что же, после этого меня нужно убить? Тем не менее, ты подавил эти желания, поскольку смог мыслить рационально. Ты знаешь, что более важно, а что можно просто забыть. Я подсказал тебе более правильный путь, и он помог тебе достичь текущих высот. Верно. Я ненавижу тебя так же сильно, как и люблю. Более того, я хочу, чтобы Мэттел была счастлива. А по-настоящему счастлива она будет только с тобой, согласился Сильпеннен, после чего добавил. Вот почему я считаю, что в твоей силе повлиять на святую жрицу. К тому же, учитывая то, что пока все ее намерение ограничивалось лишь словами. Однако, разве Мэттел обрадуется, если я начну более плотно взаимодействовать с другой женщиной? В таком случае для начала переговори с самой Мэттел. Если она скажет, что все в порядке, тогда ты сможешь без проблем переманить святую жрицу на свою сторону. Если тебе действительно нужны способности святой жрицы, ты должен быть готов приложить определенные усилия. А нужны ли? Задался вопросом Артпе. Ты герой. Я знаю, что чувства Мэттел для тебя очень важны. Но все-таки для начала необходимо разобраться с королем демонов. А кто может быть лучшей поддержкой для героев, чем святая жрица? Ты уверен, что без нее у нас все получится? Спросил Сильпеннен, предоставив Артпе действительно абсолютно логичный и полностью обоснованный аргумент. И этот аргумент попал в самое яблочко. До сих пор большинство шагов Артпе были основаны исключительно на его личных предпочтениях, а потому слова Сильпеннена стали для него чем-то вроде тормоза. Итак, в конце концов, у Артпе не осталось иного выбора, кроме как согласиться с доводами вора. «Да...» «Что же, если тебе не хочется этого делать, то в игру должен вступить я сам. Обещаю, что не буду враждебно относиться к ней и попытаюсь найти способ сделать ее союзником». «Отлично. Наконец-то ты действуешь как настоящий герой», — широкой улыбкой на устах провозгласил Сильпеннен. И когда ее увидел Артпе, он тут же понял, что этот раунд остался определенно не за ним. А когда оба товарища вновь повернулись к Арии, они увидели, как глаза девушки прямо-таки сияют. «Не знаю почему, но когда я увидела, как вы спорите друг с другом, я почувствовала, что мое сердце стало таким горячим». «Лучше охлади его», — одновременно проговорили Сильпеннен и Артпе, после чего переглянулись и горько усмехнулись. Сами того не осознавая, им удалось зажечь внутри Арии настоящее пламя. Так сегодняшнее приключение и закончилось. Скопировав все доказательства, Артпе наконец получил возможность покинуть это место и отправиться спать. «Ну что же, ребята, дальше вы сами. Пообещайте мне, что не попадетесь», — на прощание проговорил Артпе. «Да, господин герой, можете на нас положиться». «Фу, неужели после всего увиденного ты все еще не доверяешь мне?» Именно после таких слов люди как раз и совершают ошибки. Артпа не мог сказать, что эта парочка надежна на все 100%, но что он мог сделать? Все, что ему оставалось, это и вправду положиться на них. И вот с этой мыслью Артпа снял сапоги, с которыми расставался лишь в случае крайней необходимости, и передал их Сильпеннену. «Что это за сапоги?» Недоуменно разглядывая полученную вещь, поинтересовался вор. «Это сапоги телепортации. Они помогут тебе в опасной ситуации». «Даже такой подарок не заставит меня соблазнить жрицу. Вообще-то, я тебе их не дарю, а одалживаю», ответил Артпе, после чего тяжело вздохнул и вернулся в свою комнату. На следующий день Артпе и Майтл были приглашены на совместный завтрак с папой. «Меня зовут Фредерик Куар Палладия, но вы можете звать меня просто Фредериком». «Майтл, приятно познакомиться, Артпе». Куар. Такую вторичную фамилию получали все, кто удостаивался звания первосвященника. Аналогичная фамилия была у Вадинетты вместе с Арией, поскольку первая являлась святой жрицей, а вторая – дочерью одного из высокопоставленных жрецов. «Как и ожидалось, у вас обоих очень пронзительные взгляды. Когда я впервые услышал, что родилось сразу два героя, я был очень удивлен. Однако теперь, глядя на вас обоих, я могу это принять. Вы оба действительно обладаете духом истинных героев», доброжелательно глядя на Майтл и Артпе, произнес Фредерик. «Спасибо, мы тоже так считаем», слегка дерзко ответил Артпе, однако папа лишь рассмеялся и добавил: «Я молю Бога, чтобы вы получили огромное количество благословений во время вашего пребывания здесь. А еще я буду молиться, чтобы все, что вы задумали, сбылось. Благодарим вас». «Ваше святейшество, я буду разочарована, если ваши молитвы окажутся сильнее моих», внезапно проговорила Вадинетта. «Ха-ха-ха, я знаю, как сильно ты печешься о будущем героя». Глядя на то, как папа и святая жрица обменивались улыбками, Артпе вспомнил слова, сказанные вчера Сильпенненом. Он не должен превращать святую жрицу в своего врага, основываясь лишь на ее словах. Куда лучше будет поговорить с ней и сделать Вадинетту союзницей. И вот пока Артпе размышлял о том, как ему правильнее всего поступить, Майтл поочередно смотрела то на святую жрицу, то на папу. А затем она повернулась к своему товарищу и прошептала: «Артпе, мне кажется...» «Позже обо всем поговорим». «Ах, хорошо». Увидев, насколько серьезен Артпе, согласилась героиня. Тем временем, сидящая напротив них Вадинетта готова была испепелить взглядом свою соперницу, о чем-то мило беседующую с героем. Однако Артпе решил пока просто не обращать на это внимания. Вскоре завтрак подошел к концу, и у Артпе с Майтл появилось немного свободного времени. Зайдя в комнату героини, они уселись друг напротив друга. В это же время Сильпеннен и Ария, судя по всему, отдыхали в комнате героя. Святая жрица с наибольшей долей вероятности скрежетала зубами. Ну а папа? Нет, им заниматься было еще слишком рано. «Майтл, у меня есть просьба». «Какая?» поинтересовалась девушка, глядя прямо в глаза герою. «Ты, наверное, уже поняла, что в Палладии происходит кое-что нехорошее», тяжело вздохнув, начал говорить Артпе. «Да, папа, от него исходит какой-то странный запах». «Не только от папы. Большинство высокопоставленных священнослужителей тоже во всем этом задействованы. Именно поэтому я попросил Сильпеннена, чтобы он сюда проник и собрал доказательства». «Как и ожидалось, Артпе уже обо всем знал», — с довольной улыбкой проговорила Майтл. Она действительно почувствовала разницу в энергии между святой жрицей и папой. Итак, ее всерьез беспокоил вопрос, стоит ли срочно рассказать об этом Артпе или лучше подождать. И вот теперь выяснилось, что герой уже обо всем прекрасно осведомлен. «Самый странный запах исходил от того дяди, который называет себя папой. Он похож на запах демона по имени Тиана, с которым мы встречались ранее. В папе чувствуется какая-то странная, раздражающая энергия». «Ты права, папа демон». Слова Артпа были как гром среди ясного неба, способные перевернуть кверху дном всю Палладию. Однако Майтл лишь кивнула, словно и так об этом догадывалась. В настоящее время папа вербует первосвященника в армию короля демонов, однако святая жрица пока еще не на их стороне. «И так пока еще не поздно, я сам хочу завербовать ее», — продолжил говорить Артпе. «Однако эта женщина, похоже, с ней что-то не так». Как и ожидалось, чувствительность Майтл не имела себе равных. Девушка поняла, что Вадинетта не выступала на стороне короля демонов, но при этом все равно прогнила до мозга костей. «Вадинетту интересуем лишь мы с тобой. Она одержима какими-то мыслями, но...» «Я думаю, что возможность ее реабилитации все еще существует. Вот почему я хочу, чтобы ты, Майтл, проявила некоторое понимание». «Что-то у меня плохое предчувствие. Я уже хочу отказаться от этого». «То, что я собираюсь сказать, может прозвучать ужасно, но с этого момента мне придется...» «Да, с этого момента мне придется попытаться с ней работать». От этих слов лицо Майтл стало словно мертвенно-бледным. Тем не менее, Артпа продолжал говорить, поскольку понимал, насколько это важно. «Не переживай, мне просто придется быть немного более дружелюбным с ней». «Артпа, ты очень-очень-очень-очень плохой человек». «Я знаю, но ты тоже знай, мои действия по отношению к этой женщине будут ложными». «А ты всегда так себя ведешь, ты всегда скрываешь свои истинные чувства». «Майтл», — пробормотал Артпе, глядя на надувшуюся героиню. Тем не менее, хоть ей все это и не нравилось, девушка в конечном итоге согласилась. «Хорошо, но взамен я хочу, чтобы ты выполнил мое желание». «По рукам. Если оно не будет выходить за рамки здравого смысла, я выполню его. Однако пообещай, что ты не будешь ничего предпринимать против святой жрицы, которая присоединится к нашей группе. Хорошо?» «Ладно». Итак, контракт между двумя героями был заключен, и Артпа приступил к следующему этапу своего плана.